Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Путь художника. Автор Джулия Кэмерон. В детстве все мы были художниками. Рисовали, играли на музыкальных инструментах, писали стихи, словом, были творцами. Но с возрастом мы все чаще отказываемся от нашего дара. На его место приходит пустота и неудовлетворенность. Как вернуть себе радость творчества? Как научиться творить без оглядки на мнение окружающих? Как возродить свой, казалось бы, забытый талант? Как выйти из творческого тупика? Саммари на выдающуюся книгу Джулии Кэмерон «Путь художника» даст ответы на эти вопросы. Нельзя научить творчеству, но можно научить людей позволять себе творить. Используя методики автора, выполняя еженедельные задания, вы запустите процесс изменений. Изложенные ниже духовные принципы – фундамент, на котором строится творческое рождение и развитие. Творчество – естественный порядок жизни. Духовные упражнения нужны для того, чтобы настроиться на творческую энергию Вселенной. Меняясь сами, мы заставляем Вселенную расширять и приумножать эти изменения. Весь курс по пробуждению в себе художника длится 12 недель. Основные упражнения, которые необходимо выполнять все 12 недель и даже после окончания курса. Утренние страницы. Это поток сознания, умещенный на трех страницах рукописного текста. От вас не требуется ничего особенного. Лишь записывайте все, что приходит в голову. Утренние страницы не могут быть неправильными или плохими. Иногда это страницы уныния, злости, в них все то, что мешает вам творить. Утренние страницы не позволено читать никому, кроме вас. И вам тоже первые 3 месяца их читать не стоит. Утренние страницы способны увести вас от страха, пессимизма и перемены настроений. Они помогают твердо и ясно осознать собственное «я». Творческое свидание. Это пара часов в неделю, которые вы выделяете на заботу о своем внутреннем художнике. Это экскурсия, поход в театр, на выставку. Не берите никого с собой. Проведите это время с вашим внутренним художником. Съездите к реке или на пляж. Посмотрите старый фильм. Погуляйте по лесу. На все это нужны не деньги, а время. Пообещайте себе творческое свидание раз в неделю и учитесь противостоять внешним вторжениям, которые заставляют вас увильнуть от этой затеи. Проверка. После каждой творческой недели устраивайте себе проверку. Отвечайте письменно на следующие вопросы. Сколько раз за неделю вы писали утренние страницы? Как вам понравилось? Удалось ли сходить на творческое свидание? Куда вы ходили? Что чувствовали? Случалось ли что-нибудь еще, что показалось вам важным для творческого пробуждения? Остальные упражнения распределены по неделям. Более эффективно составить расписание и сверяться с нужными главами каждый день. Постарайтесь осилить хотя бы половину упражнений. Вторая половина будет ждать, когда у вас освободится время. В выборе заданий руководствуйтесь следующими принципами. Выберите наиболее привлекательные задания. Выберите наиболее отталкивающие задания. Оставьте на потом те, что оставили вас равнодушными. Исправное выполнение заданий может повлечь за собой грандиозные результаты всего через 12 недель курса. Неделя первая. Восстанавливаем чувство безопасности. Упражнения позволят вам лучше узнать своего внутреннего художника и не испытывать страха перед творчеством. Учиться творить — это как учиться ходить. Творческий ребенок должен сначала научиться ползать, потом последуют первые шаги, первые падения, нескладные рисунки, фильмы, рассказы. Обратите внимание на эти советы. Не рвитесь сразу ввысь. Ошибки неизбежны и необходимы. Соглашаясь быть плохим художником, вы обретаете шанс быть художником вообще. Долгая интенсивная работа уменьшает наши творческие запасы. Художникам нужно научиться подпитывать самих себя. Процесс наполнения колодца творчества предполагает активный поиск образов. Творческое мышление питается от органов чувств, зрительными впечатлениями, звуками, запахами, вкусами, прикосновениями. Делайте то, что манит вас самих. Изучайте то, что вам интересно. Даже монотонные занятия могут переключить наше мышление с логической волны на творческую. Отрицательные убеждения. Список самых распространенных негативных клише, которые нас преследуют и тянутся из детства и юности. Я не смогу быть успешным, плодовитым художником, потому что... Меня все возненавидят. Моя семья будет страдать. У меня мало интересных идей. Я расстрою родителей. Я буду выглядеть глупо. Мне всегда будет не хватать денег. Мне слишком много лет. Отрицательные убеждения — только убеждения. Единственное, что за ними кроется, — это страх. Чтобы выйти из него, мы должны поверить, что можно заниматься любимым делом и быть богатым, успешным и счастливым семьянином. Что радость творчества важнее мнения окружающих. Что преграды возраста лишь у нас в голове. Упражнение. Сформулируйте для себя утверждение. Я – блестящий и плодовитый скульптор, художник, поэт, актер, писатель. Запишите его 10 раз подряд. Обратите внимание, как ваш внутренний цензор начнет возражать. Выслушайте все гадости, которые выбалтывает ваше подсознание. Запишите каждую из них. Благодаря этому вы сможете добраться до скрытых в вас негативных убеждений. Напишите список и найдите происхождение каждого негативного стереотипа. Перечитывайте и переписывайте ваши позитивные утверждения сразу после утренних страниц. Примеры позитивных утверждений. Творчество — это воля Вселенной, направленная через меня. Мое творчество исцеляет и меня, и других. Я хочу научиться позволять себе творить. Я хочу творить. Творчество приводит меня к истине и любви. Вспомните негативные суждения, которые приходили вам в голову на этой неделе, и преобразуйте их в положительные. Вспомните и запишите жуткую историю из прошлого. Вспомните и запишите одну воодушевляющую вас историю. Неделя вторая. Подъемы и спады. В процессе возрождения творческого «я» наблюдаются приливы и отливы. Иногда наш внутренний художник бывает более уязвимым, чем обычно. Защищайте его от внешних нападок. Не рассказывайте другим о вашем творческом возрождении. Верьте, что вы на правильном пути. Доверяйте себе. Два вида угроз, которые подстерегают вашего внутреннего художника. Внешняя угроза. Люди-вредители. Внутренняя угроза. Собственный скептицизм. Правила творческого самовыражения. Доверять себя листу бумаги. Использовать его, чтобы отдохнуть, помечтать. Постоянно пополнять колодец воображения. Ставить перед собой небольшие цели и достигать их. Просить у Вселенной поддержки, смелости и скромности. Выбирать друзей, которые служат опорой в работе. Помнить, что главная задача – делать дело, а не критиковать сделанное. Упражнение для второй недели. Перечислите 5 своих основных занятий за неделю. Перечислите 20 любимых занятий. Когда последний раз вы позволили себе заняться чем-то из упомянутого? Составьте список тех, кто вас поддерживает. Пирог жизни. Нарисуйте круг. Разделите его на 6 секторов. Обозначьте каждый из них. Духовность, спорт, развлечения, работа, любовь. В каждом секторе поставьте точку. Чем ближе к окружности, тем больше вы реализовались в этой сфере, по вашим ощущениям. Соедините точки и посмотрите, не однобоки ли вы. Перечислите 10 вещей, которые вы хотели бы изменить в вашей жизни, от самых важных до самых мелких. Неделя третья. Критика. Создание произведения искусства – процесс очень интимный. Мы не занимаемся творчеством, опасаясь того, что нас будут критиковать, заставят почувствовать стыд за себя. Как относиться к критике? Примите критику полностью и забудьте о ней. Запишите фразы и аргументы, которые не дают покоя. Запишите разумные критические доводы и фразы. Перечитывайте старые положительные отзывы. Помните, что неудача – необходимая ступенька к следующей работе. Напишите письмо критику. Защитите свое произведение. Немедленно пообещайте себе создать что-нибудь еще. Упражнение. Детективное расследование. Покопайтесь в памяти. Поиграйте в свободные ассоциации и закончите следующее предложение. Моей любимой игрушкой в детстве был... Лучший фильм, который я видел в детстве, это... Если бы не было слишком поздно, я бы... Мой любимый музыкальный инструмент — это... Если бы это не было дурацкой идеей, я бы... Пообещайте себе проводить немного времени в тишине. Интересуйтесь, как себя чувствуете. Прислушайтесь к ответу. Опишите вашу детскую комнату. Что вам больше всего в ней нравилось? Что вам нравится в вашей нынешней комнате? Сделайте что-нибудь в нынешней комнате, что вам хочется. Возможно, что напоминает о детстве. Перечислите. 5 качеств, которые нравились вам в самом себе, когда вы были ребенком. 5 своих детских достижений. 5 любимых детских лакомств. Как давно вы их ели? 5 ваших привычек. Подумайте, что будет, если отказаться от них. 5 человек, которыми вы восхищаетесь. Какие качества этих людей вы хотели бы развить у себя? Позвоните другу, который хорошо к вам относится и поддерживает вас. Неделя 4. Самооценка. Будьте готовы переживать изменения самооценки. Упражнения этой недели нацелены на то, чтобы погрузить вас в самонаблюдение и новое самоощущение. В процессе творческого возрождения нам часто приходится погружаться на пласты давно забытого прошлого и искать в нем разбитые надежды и радости. В ходе работы над утренними страницами мы осознаем наши подлинные эмоции и желания. Теперь мы не говорим, что у нас все в порядке. Мы понимаем, что испытываем одиночество или грусть, утрату. Мы возвращаемся на правильный путь и исправляем положение. Упражнение. Перечислите. 5 хобби, которые вам интересны. 5 предметов или дисциплин, которые вам нравятся. 5 вещей, которые вы никогда бы не сделали сами, хотя они кажутся вам привлекательными. 5 навыков, которыми вы хотели бы овладеть. 5 глупостей, которые вы хотели бы совершить. Если вы чувствуете застой, устройте неделю без чтения, радио и телевидения. Это позволит вашему колодцу наполняться, а также будет стимулировать вас создать что-то самому. Опишите, какое окружение подходит вам больше всего. Маленький городок? Деревня? Роскошь? Проиллюстрируйте ваш выбор. Какое время года вы особенно любите? Опишите себя в 80 лет. Напишите письмо от себя 80-летнего к себе теперешнему. Какие мечты вы бы поддержали? Вспомните себя в 8 лет. Какие вещи вы любили делать больше всего? Напишите письмо от себя 8-летнего к себе сегодняшнему. Осмотрите ваш дом. Выберите место, которое можно превратить в ваше личное пространство. Взгляните на жизненный пирог, который рисовали на первой неделе. Зафиксируйте ваш личностный рост. Составьте и запишите вашу творческую молитву. Читайте ее каждый день в течение недели. Подумайте, какую бы черту в вашем характере вам хотелось бы изменить. Неделя 5. Рамки. В эту неделю обратите внимание на то, как собственные рамки ограничивают наши возможности. Убедитесь, как обедняете себя, когда притворяетесь, будто все хорошо, вместо того, чтобы предпринять радикальные шаги и следовать своей сущности. Эти советы помогут вам расширить ваше представление о творчестве и преодолеть собственные рамки. Поверьте в то, что вам никто не запрещает творить. Прислушивайтесь к Творцу внутри вас. Он ведет по истинному пути, и его творческий колодец никогда не оскудеет. Бережно изучайте свои возможности. Ищите хорошие стороны даже в том, что кажется неприятностями. Выделяйте себе время для того, чтобы остаться наедине с собой. Художникам это очень нужно. Упражнение. Перечислите 10 занятий или поступков, которые кажутся вам увлекательными и на которые вы решились бы, если бы вам было позволено. Как можно скорее закончите несколько раз фразу «Я желаю, чтобы». Напишите фразу столько раз, сколько у вас желаний. Перечислите 5 причин вашего недовольства Богом. Перечислите 5 желаний. Если бы у меня была вера или деньги, я бы... 10 примеров того, как я причиняю себе вред. Преимущества творческого застоя состоят в том, что... Неделя шестая. Деньги и роскошь. Эта неделя посвящена одному из главных препятствий на творческом пути – отсутствию денег. От вас потребуется проанализировать свои представления о Боге, деньгах и творческом изобилии. Отношение к деньгам формирует наше отношение к искусству. Часто, прикрываясь денежными трудностями, мы уклоняемся не только от творчества, но и от духовного роста. Мы крепко уверены в том, что нам не будут платить за то, что мы творческие люди. Деньги никогда не бывают истинной причиной творческого тупика. Дело в нашем ощущении бессилия и зажатости. Искусство требует от нас, чтобы мы давали себе право на выбор, в том числе и на выбор заботы о себе. Речь не об баснословной роскоши, а о том, что нужно уметь доставлять себе радость и делать то, что хочется и интересно. Многим людям в творческом тупике приходится приложить усилия, даже чтобы вообразить себе роскошь своей жизни. Упражнение. Купите блокнот и фиксируйте в нем все без исключения расходы. Будьте предельно точны, но не осуждайте себя. Это упражнение наблюдения, а не самобичевание. Это упражнение поведает вам о ваших ценностях, проявляющихся, когда дело касается денег. Закончите следующее предложение. Люди, у которых есть деньги, это... Деньги делают людей. У меня было бы больше денег, если бы я... Когда у меня есть деньги, я обычно... Если бы я не был таким скрягой, я бы... Изобилие в природе. Отыщите 5 красивых или интересных камешков. Сорвите 5 листьев или цветов. Испеките что-нибудь. Отправьте открытки 5 друзьям. Перечитайте вашу творческую молитву. Неделя 7. Умение воспринимать и действовать. Произведения искусства нельзя выдумать. Наоборот, они сами приходят в голову. Искусство рождается тогда, когда мы настраиваемся на поток идей. Необходимо усвоить, что творить — это совершенно естественно. И верить в то, что Вселенная обеспечит вас всем необходимым для вашего проекта. Но для того, чтобы уметь пользоваться этими возможностями, нужно уметь идти на риск и действовать. Будьте готовы что-то сделать плохо. Не устанавливайте завышенную планку для своих работ. Зависть — спутник творчества. Зависть таит за собой страх, что мы не способны добиться того, чего нам хочется, что кто-то другой добивается того, что по праву принадлежит нам. Зависть отнимает желание действовать, в то время как действие — ключ к свободе. Лучше перенаправить чувство зависти в благое русло и спросить себя, работал ли я сегодня над проектом, сделал ли его лучше, позаботился ли о том, чтобы о нем узнали. Упражнение. Завершите предложение. Если бы мне не нужно было делать это как можно лучше, я бы попробовал... Карта зависти. Начертите 3 колонки. Первая колонка — кому вы завидуете. Вторая — почему. Третья — что бы вы могли сделать, чтобы творчески рискнуть и избавиться от зависти. Археология. Закончите следующие фразы. В детстве я упустил возможность. В детстве мне не хватало... В детстве я мечтал стать. Мне очень жаль, что я никогда не увижу. В детстве мне нужно было больше всего. Напишите фразу «Я становлюсь сильнее, когда дорожу собой», акварелью или просто красивым шрифтом. Повесьте на видное место. Наберите стопку из старых журналов. Листайте их 20 минут и вырезайте любые рисунки и фотографии, которые отображают вашу жизнь и ваши интересы. Возьмите лист бумаги, степлер или клей и создайте на листе картину из вырезок. Неделя 8. Творческая потеря. Каждому художнику необходимо учиться переживать потерю. Надежды, престижа, денег, веры в себя. Творческие потери часто не проживаются осознанно и становятся преградами, сдерживающими творческий рост. Чаще не подлинный талант, а смелость дарит художникам славу. Но недостаток смелости бывает от жесткой критики или пренебрежения со стороны учителей и близких. Особенно болезненны раны, которые мы наносим сами себе. Мы отклоняемся от возможностей, потому что боимся или не верим в себя. Травмы нужно воспринимать как данность. Главное — пережить их и освоить науку исцеления. Чтобы справиться с потерей, прибегните к уловке. Выигрыш под маской потери. Задайте вопрос, чем эта потеря может мне пригодиться? Куда она направляет мою работу? Столкнувшись с потерей, сделайте что-нибудь, чтобы поддержать своего внутреннего художника. Упражнение. Поиск цели. Назовите свою мечту. Запишите ее. Назовите конкретную цель, достижение которой для вас очень важно. Кем бы вы стали, если бы получили идеальное воспитание? Напишите страницу о детстве вашей мечты. Выберите цвет и напишите несколько предложений от первого лица. Перечислите 5 вещей, которые вам нельзя делать. Перечислите 20 вещей, которые вам хотелось бы сделать. Спланируйте ваш идеальный день в такой жизни, о которой можно только мечтать. Неделя 9. Страх. Неспособность начать творить, будучи в творческом тупике, не есть лень. Это страх. Это может быть страх неудачи, боязнь остаться одному, страх причинить близким боль. Нужно дать себе разрешение потихоньку начинать двигаться вперед. Такие шаги должны быть вознаграждены. Любовь к себе и к делу вашей жизни способна излечить вас от страха. Для того, чтобы дело удавалось, нужно испытывать подлинный энтузиазм. Превратить творчество испытки в игру. Творческая работа и есть само творчество. Игра и веселье. Творческий разворот. Иногда молодые художники чувствуют в приближающемся успехе угрозу, разворачиваются на 180 градусов и вредят сами себе. Обычно такое харакири совершается либо накануне первой творческой победы, либо сразу после нее. Способность избежать творческих разворотов или восстановиться после них определяет успех художника наряду с его талантом. Учитесь проявлять к себе сострадание. Упражнение. Попросите вашего внутреннего художника рассказать обо всех страхах, связанных с произведением, над которым вы работаете, и обо всех людях, которые к этому причастны. Прочтите утренние страницы. Одним маркером выделите откровения и мудрые мысли, другим — необходимые действия. Подведите итог. На кого вы больше всех последнее время жаловались? С чем затягивали? Обозначьте цель. Соберите в коллаж, иллюстрирующий ваши цели и стремления, несколько снимков, на которых изображены вы, и картинок из журнала. Перечислите ваши творческие цели на ближайший год, на месяц, на неделю. Отыщите в своей памяти один творческий разворот. Опишите его. Осторожно подумайте, можно ли спасти какое-нибудь недописанное или брошенное произведение. Неделя 10. Творческий блок. У каждого творческого человека есть несметное множество способов блокировки собственного творчества. Это может быть еда, спиртное, наркотики, одержимость несчастной любовью, трудоголизм и так далее. Но быть творческой личностью значит осознать, чем именно вы злоупотребляете, когда хотите найти себе оправдание, чтобы не созидать. Творческая засуха. Во время засухи жизнь для нас теряет свежесть, работа не приносит удовлетворения и кажется бессмысленной. Во время засухи эмоции иссыхают, они уходят куда-то вглубь и до них не добраться. Засуха — долгий период без света, воздуха, но он заставляет расти. Во время засухи нам приходится делать большие усилия, чтобы писать утренние страницы и выполнять упражнения. Засухи рано или поздно заканчиваются. Упражнение. Разрежьте лист бумаги на 7 одинаковых полос. На каждой из них напишите «алкоголь», «секс», «лекарство дробь наркотики», «работа», «деньги», «еда», «семья», «друзья». Вложите в конверт. Вытащите один из них и приведите 5 примеров того, как это явление негативно влияет на ваше творчество. Сделайте упражнение 7 раз. Пробные камни. Перечислите несколько приятных мелочей, знаков счастья. Ответьте правдиво. Какая привычка мешает вам творить? В чем заключается проблема? Что вы собираетесь предпринять? Кто заставляет вас сомневаться в себе? Кто верит в ваш талант? Забота о себе. Перечислите 5 маленьких побед. 3 примера того, как вы позаботились о своем внутреннем художнике. Три обещания сделать что-то хорошее для себя. Выполните их. Неделя 11. Независимость. Быть творческим человеком значит постигать тонкости, ценить необыкновенное, позволять себе не следовать принятым нормам, отважно идти за своей интуицией, перестать быть кем-то и стать самим собой. Если вы счастливее, когда творите, то позвольте себе заниматься этим. Строгое требование для продолжительного творчества – быть готовым начинать все сначала. Необходимо помечать крестиками пункты ежедневного расписания, подправлять траекторию каждого дня, чтобы направить карьеру по курсу, который принесет вам удовлетворение, и не уходить только в эксперимент или только в коммерцию. Роль тела в творческом возрождении. Физическая тренировка не только укрепляет тело, но и дух. Задачу не столько растянуть мышцы, но и расширить сознание, установить связь с окружающим миром. Спорт позволяет нам чувствовать удовлетворение от процесса и исполнения мелких заданий. Физическая нагрузка выполняет роль толчка, движущего нас из творческого застоя к вдохновению, от жалости к самоуважению. Упражнение. Перепишите вашу творческую молитву из четвертой недели. Храните этот листок в бумажнике. Купите необычный творческий блокнот. На каждой странице напишите одно понятие. Здоровье, имущество, досуг, отношения, творчество, карьера и духовность. Перечислите по 10 заветных желаний, связанных с каждым понятием. Перечислите, какие перемены произошли в вас самих и в вашей жизни за эти 10 недель. Перечислите 5 перемен, которые еще произойдут. Напишите и отправьте поощрительное письмо своему внутреннему художнику. Неделя 12. Первые шаги и вера. Приключения не смогут начаться до тех пор, пока вы не войдете в лес. Первый шаг в неизвестное и есть испытание веры. Продуктивность творчества напрямую зависит от нашей способности пользоваться творческими каналами, в том числе неизвестными нам механизмами, которые основываются на вере. Будьте также осторожны с близкими и окружающими, которым вы верите. Первое правило волшебства – сдержанность. Намерения и планы при рождении очень хрупки и уязвимы. Оставляйте их при себе, пока они не наберутся сил. Обходите тех, кто в вас сомневается, и говорите о своем творчестве только среди союзников. Упражнение. Опишите все, чему вы противитесь, чего боитесь и на что злитесь. Разберитесь, с чем вы медлите. В чем преимущество в ожидании? Выявите скрытые страхи. Опишите их. Сделайте необходимые домашние дела. Зашейте все, что требует починки. Пересадите растения, которые разрослись или чахнут. Выберите божественный кувшин, шкатулку и складывайте в него страхи, обиды, надежды, мечты и переживания. Подумайте над тем, куда вы движетесь. Что вы больше всего хотели бы создавать? На какой необычный путь рискнули бы ступить? Перечислите 5 человек, с которыми можно сначала мечтать, а потом строить планы. Дорога творчества никогда не бывает прямой. Рост – процесс, который идет по спирали, повторяя циклы и позволяя переоценивать увиденное. Творческое развитие состоит из подъемов и спусков, бурь и затишья. И путь художника – это паломничество к собственной сущности. Как и любое путешествие, оно сопряжено с опасностями. Но теперь вы знаете, как их преодолевать и идти вперед, несмотря ни на что. Заключение. Творчество научить, конечно, нельзя, но можно научить человека позволять себе творить. Упражнения первой недели помогут вам принять свои ошибки и избегать отрицательных убеждений, причинами которых являются страхи. Вторая неделя курса посвящена защите вашего внутреннего художника от людей-вредителей и собственного скептицизма. Учитесь делать дело, а не критиковать себя. Отношение к критике и неудачам – тема упражнений третьей недели. Неудача – необходимая ступень к следующей работе. Записывайте разумные критические доводы. Анализируйте неприятную критику и тотчас же забывайте о ней. Четвертая неделя поможет вам осознать ваши подлинные эмоции и желания. Упражнения направлены на работу с давно забытыми надеждами и радостями. На пятой неделе курса вы начнете ощущать рамки, в которые загнали собственное творческое начало. Поверьте в то, что никто не запрещает вам творить. Шестая неделя поможет вам наладить отношения с финансами. Помните, что самые роскошные вещи, такие как любовь и дружба, бесплатны. Упражнения седьмой недели посвящены превращению зависти из разрушительной силы в созидательную. Зависть отнимает желание действовать, в то время как действие – ключ к свободе. Неделя восьмая. Проживание творческих потерь и неудач. Главное – освоить науку исцеления и уметь себя поддерживать при проигрышах. Девятая неделя учит бороться со страхами и творческими тупиками. Страх творить можно излечить любовью к себе и своему делу. Превратите творчество в игру. Неделя десятая поможет определить, как вы блокируете ваше творчество, каким зависимостям подвержены и как это влияет на творчество. Одиннадцатая неделя курса обращает внимание на ваше тело. Тело – огромный ресурс, помогающий установить связь с окружающим миром. Упражнения 12-й недели придадут вам веры в себя, в ваше творчество, научат пользоваться творческими каналами. Не бойтесь сделать первый шаг к переменам. Путь художника – паломничество к собственной сущности. Дорога творчества не бывает прямой, но преодоление трудностей подарит ни с чем не сравнимое счастье свободного творчества.